Глава 7. Что я дам Богу? Эпиграф. С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? Пророк Михей. Иногда бывает непросто убедить кого-то принять от вас подарок. На гаражной распродаже, которую мы с женой устроили при переезде, я заметил мужчину, приглядывавшегося к мотку электрического провода. Мне было жаль выбрасывать эту штуку, но забирать с собой я мог только самое необходимое. Поэтому, когда мужчина положил моток на место и пошел прочь, я окликнул его и предложил взять провод бесплатно. Он вернулся и предложил расплатиться $1. Я отказался. Он настаивал. Мы сошлись в цене, и я дал ему сдачи 50 центов. Зачастую этот же подход наблюдается и в наших отношениях с Богом. Осознав, что не можем заслужить Его любовь, мы пытаемся хоть как-то возместить Всевышнему Его милости. Особенно ярко это проявляется в те моменты, когда нужно, чтобы Он что-то для нас сделал. Мы начинаем думать, что бы такое дать Ему, или от чего ради Него ненадолго отказаться, чтобы доказать свою искренность. Но что, равноценное Его любви, мы можем предложить? Десятину? А хватит ли ее? Или лучше уж сразу раздать все имущество? В конце концов, обретение вечной жизни стоит дороже. А может, Богу необходимо обладать всем моим временем, и мне придется отказаться от работы или отдыха? И придется очень поднапрячься, реши он отправить меня в какие-нибудь дальние страны, чтобы я там до конца жизни проповедовал Евангелие. Сколько раз, ощущая дыхание смерти, люди перебирали в уме все эти варианты в надежде убедить отца немного подождать. Но куда может привести такое мышление? Пророка Михея оно привело к очевидной крайности. Думая о собственной греховности, он спрашивает: «С чем предстать мне перед Господом? Предстать ли пред Ним со всесожжениями? С тельцами однолетними? Этого достаточно для выполнения обязательств по закону, но довольно ли для очищения души? Не вполне. Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчетными потоками елея? Планка размера подношений значительно поднята, но пророк все-таки волнуется. Это явно из его следующего предложения. «Разве дам ему первенца моего за преступление мое?» Попытки равноценного обмена в отношениях с Богом всегда приводят к абсурду, как это видно здесь. Михей задается вопросом, будет ли достаточным для омовения грехов и обретения Божьего благорасположения принести в жертву старшего сына. Вот как это выражено поэтическим слогом. «Плод чрева моего за грех души моей?» Поразительно, сколько раз в истории человечества целые народы рассуждали примерно так же. На тот момент, когда Авраам поселился в Ханаане, человеческие жертвоприношения Ваалу, Молоху и другим языческим божествам были нормой жизни. У разных племен по всему миру процветали ритуальные приношения детей в жертву для умилостивления местных богов. Старших сыновей привязывали к алтарям, а девушек бросали в жерло вулканов. Если пытаться освободиться от чувства вины путем подношения даров, всегда есть риск оказаться у черты, где находится самое дорогое. Но и этого будет недостаточно. Попытки выплатить компенсацию за Божью милость окажутся такими же тщетными, как и стремление ее заработать. Все все останется по-прежнему. Любит, не любит. Давно уже минули дни, когда возможны были человеческие жертвоприношения, и трудно даже представить себе, как такое могло быть. Но это не означает, что мы не ищем других путей обмена любезностями с Богом. Деньги, время и усилия часто используются в целях обхаживания Бога, чтобы Он принял нас или выступил на нашей стороне. Такой подход, по большому счету, может привести нас и наших близких к полному краху, так же, как и древнее поклонение идолам. В церкви, где я служил в качестве пастора, трудно было найти более преданную прихожанку, чем Дженнис. Когда нам нужно было приготовить угощение, подменить неявившегося воспитателя детской группы или помочь утешить какую-либо пострадавшую женщину, она всегда была волонтером номер один. От нее невозможно было услышать слово «нет». Готовность помочь была настолько явственна в этой личности, что даже церковные объявления выглядели у нас примерно так. «Кто сегодня, кроме Дженнис, желает подежурить в детской?» Записанный дежурный заболел. Мы все дружно смеялись и ждали, пока кто-либо не вызовется добровольцем. В ответ на служение Дженнис мы рассыпались в похвалах. Мы говорили о том, каким подарком для нашей церкви она была, насколько особо ценил ее Бог. Мы называли ее имя в качестве примера для каждого, как надо участвовать в церковной жизни. Если бы у нас была хотя бы сотня таких Дженнис, думали мы, город не устоял бы и пал бы к ногам Христовым. Конечно же, ни для кого не было секретом, что она практически разрывалась на части. Мы знали о проблемах у нее в семье, о том, что ее собственные обязанности по дому были забыты, в то время как она помогала другим. Но мы закрывали на это глаза, потому что она была нам нужна. Ведь никто и близко не хотел так жертвовать собой, как эта женщина. Однажды все рухнуло, как песочный замок, смытый прибоем. Через несколько месяцев после того, как я был переведен в другую общину, Дженнис перестала посещать церковь. Семейные проблемы заставили ее, наконец, прекратить служение, которого от нее все привыкли ожидать. Семья Дженнис распалась. Однако то, что многие приняли за сатанинские происки, оказалось Божьим вмешательством, поскольку служение Дженнис не было свободным актом любимого чада Божьего. Несмотря на то, что у нее был Божий дар любви к детям и призвание служить, в какой-то момент все это вдруг превратилось в инструмент получения признания от других членов церкви. И что более важно, от Бога. В те дни, когда она, ставшая вдруг одинокой, задавала сложные вопросы о своем предназначении в Боге, никто не захотел помочь ей в решении ее проблем. Все те, кто пользовались благословениями ее служения, незаметно устранились. Тем не менее, Бог привел в ее жизнь других, тех, кто помог. Он напомнил ей те простые добрые времена, когда она была непоколебимо уверена в том, что Бог любит и принимает ее как свою дочь. Каким-то образом лихорадочное служение отняло у нее эту простую истину. Она стала похожа на ребенка, чей отец слишком занят, чтобы найти для нее время. И ей казалось, что всякий раз надо находить подарок посолиднее ради привлечения его внимания. Ни количества, ни размеров подарков было недостаточно, но совсем по другим причинам. В страхе, что ей не вернуть отцовскую любовь, она позволила пустоте души быть заполненной служением и вниманием других членов церкви. Мы-то думали, что вдохновляем в ней веру, а на самом деле укрепляли в ней неуверенность и уводили ее еще дальше от тех отношений с Богом, которые были ей нужны. Это чувство страха, подкрепленное проблемами дома, привело ее на край личностной и эмоциональной пропасти. Но любящий отец никогда не выпускал ее из виду. Он позволил ей дойти до предельных границ собственных усилий только за тем, чтобы она смогла понять, насколько он ее любит. Тяжелые события жизни послужили внутреннему преображению. Когда при состоявшейся позднее встрече она взглянула на меня глазами, полными слез, и спросила: «Вы были моим пастором, почему вы меня не остановили?» В ее голосе не было гнева, а просто мольба о понимании. Я пережил ощущение, как от внезапного удара в живот. Речь шла о той роли, которую я сыграл в ее жизни. Ее автомобиль ехал совсем не в том направлении, а я оплачивал расходы на бензин. Что я мог сказать? Я просто просил прощения, не оправдываясь. Я сослужил ей недобрую службу. Вот так, откровенно и просто. Однако причина, по которой я не остановил ее, заключалась не в том, что мне было все равно, а в том, что я стоял на том же пути, что и она. Но тогда я не понимал, что же в этом плохого. Я никогда не был таким услужливым, как Дженнис, никогда не испытывал проблем в семье и никогда не оказывался таким одиноким, как она. Но, подобно ей, я всегда стремился обменять свои дары на любовь отца. Как и она, я пришел к выводу, что их никогда не будет достаточно. Мои отношения с Богом начались в раннем детстве. Жажда познания подогревалась рассказами о том, как Бог мог проявлять себя в жизни самых обычных людей. Уже тогда я знал, что отнюдь не безгрешен, и искал утешение в милостивом и прощающем Боге. Кроме того, я также думал, что должен пожертвовать чем-то, чтобы доказать ему, насколько серьезно я решил за ним следовать. Оглядываясь назад, я понимаю, что через свои духовные стремления и предельное послушание я на самом деле искал его одобрение. В то время я переживал невероятные моменты близости Бога. Когда его сила проявлялась в моей жизни, я знал, что это мог быть только он. Его голос говорил к глубинам моей души, и он руководил моим сознанием в моменты сложных решений. Я ошибочно думал, что всем этим он вознаграждал меня за принесенные жертвы и продолжал возлагать к его ногам все, что мог найти, и все, что, по моему мнению, могло его удовлетворить. Но в глубине души я все равно никогда не был до конца уверен, что принят. Мои дары и жертвы, возможно, были хороши, но не я сам. И чем больше я отдавал, тем больше казалось, нужно дать еще. Бывали моменты, когда меня охватывало чувство, что проще было бы вообще прекратить все это. Я никогда не понимал, что Бог просто наслаждался мною, словно родитель своим ребенком. Ни после 35 лет усердного изучения духовных дисциплин различной степени глубины и сложности, ни после 20 лет профессионального служения пастором по местной церкви, ни даже после путешествий в страны третьего мира за свой счет и на собственный риск с целью помочь Божьим людям. Никогда в своей жизни я не был уверен в глубине Божьей любви к себе. Если бы меня спросили, я, конечно, ответил бы, что Он меня любит, и в определенной мере знал бы, что так оно и есть. В конце концов, Писание четко это оговаривает, и я уверенно мог изъясняться в рамках принятой терминологии. Но все это как-то не до конца снимало мое внутреннее беспокойство. Как он ко мне относится в какой-то отдельно взятый день? Слова ветхозаветного пророка кажутся всего лишь отдаленной мечтой, Когда он говорит, он возвеселится о тебе с радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. За исключением мимолетних мгновений, довольно редких, я не мог себе представить, что именно так относится ко мне Бог. Да и мог ли Он, учитывая те искушения, с которыми я боролся? Не думаю, что тем, кто пытается откровенно ответить на подобные вопросы, требуется много времени, чтобы, взглянув на свои провалы и попусту потраченное время, однозначно оправдать Бога в том, что Он отстраняется и не внемлет нашим просьбам. Иисус предупреждал нас, что явятся те, кто будут пророчествовать, изгонять бесов, совершать чудеса во имя Его, но от кого Он отвернется в день суда? «Отойдите от меня, я не знаю вас». Разве это не живой пример того, как можно взбираться вверх по лестнице, приставленной не к той стене, к которой нужно? Я никогда не хотел бы быть среди тех, кого Он не знает. В моменты, когда страх перед этим становился острее, я падал на колени, каясь и исповедуясь, и после того с удвоенной ревностью стремился быть еще более преданным работником на ниве Господней. Несмотря на то, что после таких порывов я мог несколько недель или даже месяцев справляться с утяжеленной ношей, у меня никогда не было полной уверенности в том, что всех этих дел достаточно, чтобы Он возвеселился обо мне с радостью. Постепенно я скатывался на те же позиции, с которых начинал. Никогда не забуду тот день, когда все изменилось. Несколько лет назад, переживая тяжесть одного предательства и обретая новый взгляд на то, что же в действительности произошло на кресте, я вдруг начал прозревать. Я увидел, насколько мой отец любит и любил меня, и как на самом деле он возвеселился о своих чадах с радостью. Это новое видение кардинально изменило мою жизнь, и, раскрыв его на этих страницах, я мечтаю помочь вам изменить вашу. Бог не требует, чтобы мы служили Ему ради обретения отцовской любви и привязанности. Он желает, чтобы мы служили Ему из-за той любви и привязанности, которая изливается на нас из Его сердца. Если вы никогда не пробовали стать твердо на фундамент этой истины, то не можете себе представить, какая свобода открывается отсюда вашему взору. Отец ввел меня в такой покой, что я понял, даже если в своей оставшейся жизни больше не прочту ни одной проповеди, не помогу ни одному человеку, не приведу никого ко спасению, Он все равно возвеселится обо мне с радостью, ибо я Его чадо. Это не означает, что Он будет потакать мне во всем. Но сама мысль о том, что я любим им полностью и безоговорочно, освободила меня. Я служил Господу 34 года с постоянной подспудной целью заслужить Его любовь и расположение. В последние 12 лет я научился жить в Его любви и уже никогда не вернусь к прошлому. Вот где кроется ключ к пониманию. Вовсе не страх потери Его любви способен увлечь нас в глубины познания Бога. Он не в состоянии изменить нашу жизнь через принятие божественной святости. Напротив, лишь совершеннейшая уверенность в Его безусловной любви приносит полноту жизни в Нем даже при наличии грехопадений и слабостей. Страх никогда не приводил меня в присутствие Его животворящей и преобразующей силы. А вот познание Его радости обо мне смогло совершить это чудо. И теперь я знаю, Божью любовь вкушают не за тем столом, где сверху видна надпись «А что ты можешь дать Богу?», а за тем, над которым можно прочесть «Это тебе от Бога». Он радуется обо мне и о вас. Можете ли вы представить его таким из-за вашей собственной персоны, радующимся и танцующим от счастья? Нет? Вы считаете, что ваши огрехи и сомнения уменьшают степень его любви к вам? Вы волнуетесь, что ваше приношение настолько мало, что он вас даже не заметит? Тогда позвольте кое-что открыть вам. Он не радуется о вас по результатам ваших дел и даров. Он радуется о вас просто потому, что вы у него есть. Господь Бог твой среди тебя. Он силен спасти тебя. Возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием. Книга пророка Сафонии, 3 глава, 17 Вопросы... стих. К главе 7. Поразмышляйте над этим. Взгляните честно на духовные дела, которым вы посвящаете свою жизнь. Рассудите, что у них в основе. Уверенность в том, что Божья любовь к вам велика, или же это все-таки стремление заработать его расположение? Ответьте себе честно. Не пытаетесь ли вы оплатить Богу спасение или какое-то другое благодатное вмешательство в ход вашей жизни? Просите Бога изменить ваши суждения и помочь вам в понимании того, что Его любовь превыше всех даров, которые вы можете принести к Его ногам. Вопросы для обсуждения в группе. Какую форму сегодня обретают наши дары и приношения Богу ради обретения Его любви и внимания? Проходили ли вы через периоды, похожие на тот, что пережила Дженнис, когда вы трудились все усерднее, но чувствовали себя все опустошенней и опустошенней? Какие уроки вы извлекли из таких ситуаций? Было ли в вашей жизни время, когда вы чувствовали, что ваш отец радуется о вас? Было это обусловлено тем, что вы совершили ради него нечто глобальное? Или вы просто осознавали, что он любит вас за то, кто вы есть? Помолитесь в группе о том, чтобы Господь научил вас, как обрести исключительное осознание его любви, не зависящее от ваших дел или даров.